Заговор маршалов. В середине 1937 года в Красной армии начались массовые репрессии против комсостава. 11 июня 1937 года состоялось заседание специального судебного присутствия Верховного суда СССР по делу антисоветской троцкистской военной организации или делу Тухачевского, согласно которому ряд высокопоставленных офицеров Красной армии обвинялись в заговоре с намерением захватить власть в стране. Среди обвиняемых были маршал Тухачевский, командармы Якир, Убаревич и Корк, а также председатель Центрального совета Осавиахима Эйдеман, военный атташе при полпредстве СССР в Великобритании Путна и другие. Судебное заседание заняло всего один день. Обвинение было признано доказанным. В числе преступлений значилась связь с изгнанным из страны Львом Троцким, подготовка захвата Кремля силой оружия, терроризм, военный саботаж, шпионаж в пользу Германии. Все обвиняемые были приговорены к смертной казни и расстреляны в ночь на 12 июня. Еще до этого, 31 мая 1937 года в Москве, в своей квартире, застрелился видный советский военный деятель, армейский комиссар первого ранга Ян Гамарник. Причиной самоубийства стало принятое накануне решение Политбюро ЦК ВКПБ об отстранении Гамарника от работы в Наркомате обороны и исключении его из состава военного совета. Кроме этого, приказом Народного комиссара обороны Гамарник был уволен из РККА вообще. А поводом для столь суровых оргвыводов стало его заступничество за Тухачевского. Гамарник по болезни находился дома, и 31 мая к нему приехали замначальника политуправления РККА Булин и управляющий делами Наркомата обороны Смородинов, которые сообщили обо всех решениях. Понимая, что в ближайшее время он будет арестован, Гамарник застрелился сразу после ухода посланцев Ворошилова. Сталин пообещал разгромить внутренних врагов страны Советов еще раньше. Недаром начальник разведуправления Красной Армии Семен Урицкий в своем письме от 27 сентября того же года напоминал Ворошилову: 1 мая 1937 года, после парада, у вас на квартире вождь сказал, что враги будут разоблачены, партия их сотрет в порошок, и поднял тост за тех, кто, оставаясь верным, достойно займет свое место за славным столом в октябрьскую годовщину. Племяннику покойного председателя Петроградской ЧК верноподданические заявления не слишком помогли. Не прошло и полутора месяцев с момента написания этого письма, как сам Урицкий был арестован, обвинен в шпионаже и антисоветском военном заговоре и после жестокого следствия расстрелян.